Посмотрим. Бубу стал открывать прикрученный железной проволокой капот, желая быть теперь чем угодно, только не самим собой. Руки его дрожали, и он то и дело поправлял очки на носу. В конце концов ему удалось приподнять капот, и тут сразу обнаружился дефект. Автомобиль был без мотора. Тогда человек с усиками схватил Бобо за лацканы и сказал: «А, так ты меня вздумал за нос водить? Ну, говори, что хочешь, а я поговорю с тобой вот так». Он отпустил пиджак психолога и направил свои кулаки к его дрогнувшему подбородку. Бобо пошатнулся и хотел было опереться на школьную машину, но басовитый автомобилист подхватил его левой рукой, не давая упасть, а затем правой нанес новый удар. Джерри бросился на помощь другу, но без молотка он был бессилен. Пытаясь защитить одухотворенное лицо психолога, он получил резкий удар в челюсть и одновременно толчок в диафрагму, упал и на какое-то время лишился сознания. Солнце растапливало снег и ласкало своими лучами старый истерзанный автомобиль, лишенный двигателя. Рано утром того дня школьники сняли с него мотор и бросили в колодец. Его стоимость входила в сумму тех $4000, на которые юный Уэсли Кедзервуд выписал чек школьному дворнику. Глава 18, в которой Джерри попадает в руки женщины и предоставляет Бобо положиться на собственное счастье или на психологию. Придя в себя после ошеломляющих ударов, бродяги забрались в машину и начали массировать свои онемевшие подбородки. Долгое время они сидели, как государственная комиссия, не приходя ни к какому решению. Они строили воздушные замки и разыгрывали роли, которые совершенно не соответствовали обстоятельствам. Но вот они догадались, совсем как в пьесе, подумать о цели, к которой каждый из них стремился. Бобо держал путь в Чикаго, на коронацию короля Хобо. Место назначения и смысл путешествия Джерри все еще были скрытые густым туманом. Он отправился на Средний Запад искать какой-нибудь работы, хотя мог бы отлично жить с милой женой, в кредит и в рассрочку и без всякой работы. В такие минуты отчаяния и серой тоски Джерри скучал о жене, которая любила его прежде всего потому, что он мужчина, о своей жене, которую нужно было не понимать, а любить, потому что она всего лишь женщина. Джерри теперь обдумывал возвращение, но, по мнению Бобо, эта мысль была совершенно безумна. Он красноречиво изображал огромные пространства в Миннесоте и Мичигане, занятые шахтами, шахтами, где Джерри мог создать себе блестящее будущее при помощи хиропрактики. «У каждого горняка имеются какие-нибудь повреждения спины», — говорил Бобо. «Они извлекают железо и медь из недр земли, а ты начни извлекать доллары из их спин». «У меня нет официального разрешения заниматься хиропрактикой где-либо, кроме клиники Исаака Риверса», — ответил Джерри. «Устройся тогда учителем и занимайся хиропрактикой побочно. Значительная часть американского народа живет на счет побочных заработков. Хочешь сухарей?» «Нет, спасибо, не хочу». «А сахару?» «Не хочется. От него только зубы портятся».